Из фронтового дневника. В этом поле осколки, как розги, по ногам атакующих бьют, и колючие ржавые розы в этом поле со звоном цветут, и идет, не пристроившись к строю, и задумчиво тычется в пыль днем и ночью, верста за верстою, рядовой одноногий костыль. У полковника смерти ошибки, недостача убитых в гробах, у солдат неземные улыбки расцветают на пыльных губах. Скоро-скоро случится такое, уцелевший средь боя от ран вдруг запросит любви и покоя удалой капитан барабан. И не зная, куда и откуда он пойдет, как ослепший на свет? Неужели вы верите в чудо? Поперхнется поручик кларнет. Прав ли он тот кларнет, изумленный, возвышая свой голос живой над годами уже не зеленой, похоронной, сожженной травой? Прав ли он, усомнившись в покое, разрушая надежду окрест? Он, бывало, кричал не такое под какой-нибудь венский оркестр. Мы еще его вспомним, наверное, где-то рядом с войною самой, как он пел откровенно и нервно, если сами вернемся домой. Мы еще его вспомним, помянем, как передний рубеж и обоз, если сами до света дотянем, не останемся здесь среди роз.